Примечание, главе 13. Жилле. Умер в 1795 году. Муниципальный чиновник в Нанте, Британь. Депутат конвента. Член комитета общественного спасения. Один из тех, кто руководил подавлением прериальского восстания. Обри. Франсуа. Годы жизни 1750-1802. Депутат конвента, жерандист. В 1794-1795 годах член комитета общественного спасения. После 9-го термидора провел чистку военного министерства и Парижской национальной гвардии, чтобы устранить оттуда революционно настроенных людей. Одним из генералов, уволенных им со службы, был Бонапарт. Во время правления директории был сослан в колонии. Дельмас Жан-Франсуа Бертран. Годы жизни 1754-1800. Депутат Законодательного собрания и конвента. Монтаньяр. Активный участник переворота 9-го термидора. В 1795 году участвовал в подавлении народных выступлений. В 1798 году отошел от политической деятельности. Одеон. Один из крупнейших драматических театров Франции, иногда называющийся вторым французским театром, получил свое название от помещения для музыкальных выступлений и состязаний певцов в Древней Греции. Основан в 1797 году. В 1819-1946 годах государственный. Здание театра на одноименной улице на левом берегу Сены между Сен-Жерменским предместьем и Люксембургским дворцом построено в 1779-1782 годах для французской комедии, которая играла в нем до 1799 года. Телье Адриан. Депутат Законодательного собрания и конвента. Голосовал за казнь короля. Тюильри – королевский дворец на северном берегу Сены. Построен в середине XVI века. Название получил от находившихся на его месте кирпичных или черепичных заводов. С осени 1789 года – резиденция французских монархов. – В 1793-1795 годах в нем заседал конвент. В 1871 году дворец уничтожен пожаром. Берюе. Годы жизни 1787-1804. Французский генерал. В 1793 году командующий армией Вандеи. Конец примечаний, главе 13.